Зачем вы так кричите? Ну как же мне вас понять, если вы говорите все сразу, как женщины, — сказал я. Добившись таким образом тишины, я указал на окровавленного охотника. — Как ты получил эту рану, друг мой? — Масса. — Это меня добыча — укусить. — Добыча? Какая добыча? — Масса, я не знаю. — Уж очень она сильно кусать, сэр. Я осмотрел его руку и убедился, что из ладони словно аккуратно вырезан кусок величиной с шиллинговую монету. Я оказал охотнику простейшую первую помощь и стал расспрашивать, что за животное его укусило. Откуда пришла эта добыча? — Вон из та дырка, сэр, — ответил раненый и указал на глубокую щель у подножия высокой скалы. — А ты не знаешь, как называется эта добыча? — Нет, сэр, — огорченно сказал раненый. — Я ее не видеть. Я приходить сюда, на это место, и увидеть дырка. Я и подумать, там, в такой дырка, бывать добыча. И сунул рука. Он меня и укусить. Я обернулся к остальным охотникам. — Вот, — сказал я. Этот человек не знает страха. Он не заглянул сначала в нору. Взял, да и сунул туда руку. Добыча его и укусила. Охотники захихикали. Я опять повернулся к раненому. Стало быть, ты сунул руку в нору, не так ли? Но ведь в таких местах можно наткнуться и на змею, верно? А если тебя укусит змея, что ты будешь делать? — Я не знаю, масса, — сказал он и ухмыльнулся. — Друг мой, мне совсем не нужен мертвый охотник, так что ты уж больше не делай таких глупостей, понял? — Понял, сэр. — Вот и хорошо. Теперь давай поглядим, что за опасная добыча тебя укусила. Я достал из мешка факел, согнулся в три погибели и заглянул в нору. В свете факела сначала блеснули глазки, налитые кровью. Потом возникла острая рыжеватая мордочка. Зверек злобно пронзительно взвизгнул и исчез во мраке и глубине норы. «Ага!» — воскликнул один из охотников, услышав визг. «Это буш-дог! Очень сильно свирепый добыча!» К сожалению, название буш-дог, лесная собака, в этих краях обозначают без разбору самых разных мелких млекопитающих. Из них лишь немногие хотя бы отдаленно сродни собакам, и потому разъяснение охотника ничуть меня не просветило. Я так и не понял, что это был за зверь. Мы немного посовещались и решили, что есть только один верный способ заставить зверька выйти из норы. Надо развести костер у самого входа и нагнать туда дыму, размахивая пучком листьев. Так мы и сделали, но сначала развесили над входом небольшую сеть. Не успел первый клуб дыма заползти в каменную щель, как зверек выскочил оттуда прямо в сеть и с такой силой, что сеть сорвалась со своих креплений, и зверек вместе с ней покатился вниз по склону в высокую траву. Собаки с оглушительным лаем кинулись вдогонку, а следом помчались мы, выкрикивая всяческие угрозы собакам, чтобы они не смели трогать беглеца. Однако очень скоро выяснилось, что зверек отлично мог сам постоять за себя и вовсе не нуждался в нашей помощи. Он стряхнул с себя сеть, встал на задние лапы,